Глава 7. Всеблагой Шива выпивает яд. Блаженный Шука продолжал. «О, досточтимый потомок Куру! Тогда боги и демоны призвали в свое предприятие повелителя гадов Васуки, пообещав поделиться с ним добытым нектаром. Они обвили им гору Мандару и с великим прилежанием взялись пахтать молочное море. Нерожденный вместе с богами взялся за голову вселенского змея. Однако благородные и доблестные сыны Дити отказались браться за хвост змея, ссылаясь на древний завет, определяющий заднюю часть живого существа как нечистую. Таково наше условие, объявили богам демоны. Мы примем участие в общем предприятии, только если нам будет позволено держаться за голову великого змея. Тогда, окинув взором непреклонных отпрысков Дити, молчаливо ожидающих ответа своих двоюродных братьев, Всевышний улыбнулся и велел богам взяться за хвост Васуки. Определившись, наконец, с местоположением, сыны Кашьяпы, воины тьмы и света, принялись пахтать молочный океан, дабы извлечь из него пьянящий напиток бессмертия. Однако, не имея под собой опоры, Золотая гора вскоре стала погружаться в океанские глубины, и никакие усилия могучеруких старателей не могли удержать ее на поверхности. Судьбе не угодно было, чтобы сбылись надежды богов и демонов на бессмертие. Опечаленные и изнеможденные, они вышли на берег. Лица их были мрачнее тучи. Тогда несокрушимый повелитель судьбы принял облик исполинской черепахи и поднял с морского дна чудесную гору. Увидев снова на поверхности свой ключ к бессмертию, воины тьмы и света возликовали и с пущим усердием принялись за старое дело. День и ночь вращалась гора Мутовка в ловких руках старателей, на сей раз покоясь на спине огромной черепахи размерами в 100 000 йоджан. Так, о царь, боги и демоны добывали на спине исполинской черепахи упоительный нектар бессмертия. Господу же их труды были приятным почесыванием. В демонов силу тьмы вседержитель вошел в виде своего творческого начала, кипучей деятельности. В богов в виде благодушия, в царя-змея в виде бездеятельного. В своем тысячеруком облике он также восстал на вершине величавой горы, подперев руками небосвод. Дивясь этому чуду, Брахма, всеблагой Шива и небесный царь восславляли Господа молитвами и осыпали его цветами. Неудержимые в страсти добыть бессмертие, былые враги забыли о прежних обидах. Сам же зачинщик чудного действа пронизал собой всех действующих лиц, и демонов, и богов, и змея Васуки. Он был и над горою, и под горою, и внутри горы. С каждым мгновением гора вращалась все быстрее и быстрее. Темная пена поднималась над просторами молочного моря, и оно стало закипать. отчего морские чудища пришли в сильное беспокойство. Тысячеглавый змей дышал все чаще и чаще, и с каждым выдохом изрыгал из тысячи ртов клубы дыма и вихри огня, что обжигали лица и грудь демонов, предводительствуемых Пауломой, Калеей, Бали и Илвалой. Избравшие змеиное изголовье, черные от копоти герои походили на обгоревшие лесные деревья. Огненное дыхание царь змея обжигало даже богов. Золотые доспехи, коих померкли, одежды, венки и лица покрылись сажью. И когда, обессилевшие, они готовы были отступиться от затеянного, на небе появилось темное облако, и прохладным дождем пролилось на головы богов, а ветер разбивал волны на мелкие брызги и орошал живительной влагою жаждущих бессмертия. Несмотря на долгие тяжкие труды, воинам тьмы и света так и не удалось заполучить вожделенный нектар. Океан оставался скуп на свои дары. Тогда за дело взялся сам нерожденный. В золотом одеянии Всевышний казался черной тучею в сиянии солнечного света. Серьги в ушах его сверкали точно молнии, волосы кудрями не спадали до плеч, грудь покрывал цветочный венок, глаза смотрелись лепестками розового лотоса, могучими руками, коими он дарит бесстрашие всему мирозданию, Господь взялся за вселенского змея-бечевку и, обвив им золотую гору, взбурлил молочный океан. Красотою своею он затмевал райскую гору Индранилу в час заката. Черной пеной с глубин на поверхность океана поднимался яд Хала-Хала, способный отравить саму смерть. Встревожились твари морские, киты, рыбы, черепахи и змеи. В исступлении метались исполинские акулы, хищные киты-крокодилы и морские слоны. Отрава разливалась по вселенной, грозя умертвить все живое в ее пределах, и не было силы, способной отвратить страшную беду. Тогда боги с верховным владыкой бросились искать защиты у вечного всеблагого Шивы. Они нашли великодушного на вершине горы Кайласа в обществе своей супруги. В великом почтении воинство богов склонилось пред дарователем райских благ и безмятежной свободы. Повелители вселенной сказали ему: «О величайший из богов, душа жизни — источник радости и благоденствия. Мы пришли к тебе, дабы искать прибежище у твоих стоп. Молим тебя, спаси чадо Создателя от жгучего яда, что разливается по трем мирам. Ты — властитель трех миров. Ты — причина рабства и свободы, ибо Вселенная целиком подвластна тебе. Пред тобою преклоняются алчущие счастья. Ты — друг и учитель ищущих освобождения от страданий. Природа разнообразия твоя вторая природа, явленная в виде зримого мира. Создавая, храня и разрушая его, ты принимаешь облики Брахмы, Вишну и Шивы. Ты — начало всех начал, светозарный, безмятежный и непостижимый, предвечный и вездесущий. Ты — причина и следствие бесконечного разнообразия. И ты — самость высшего владыки. От тебя мудрые слышат звук истины. Ты первопричина мироздания, самости, жизненных сил, чувств, стихий, и ты первый образ бытия. Внешняя природа — суть твоя природа. Ты — время, действие, истина, правда и закон жизни. Ты — первое и последнее слово бытия, сложенное из трех первичных звуков. Огонь — твои уста, силы природы — твои чада, боги — твои руки, земля — твои стопы, время — твое движение, стороны света — твои уши, повелитель — вот твой язык. Небо — твой пуп, воздух — твое дыхание, солнце — твои глаза, а вода — твое семя. Ты прибежище всех существ, малых и великих. Луна — твой ум, а небосвод — твоя голова. Всемирный океан покоится в твоем пупе. Горы — твои суставы, травы и деревья — волосы твои. Семь первых мантр заклинаний — слои твоей кожи. Все законы, что изложены в трех источниках, хранятся в твоем сердце. Пять сказаний Упанишад — суть твои лица. Устами твоими сложены 38 первичных гимнов. Ты, Шива, высшее благо и истинное существо, о лучезарный! Величие твое самоочевидно. Тень твоя — суть безобразная, безбожия. Три качества природы — просветление, возбуждение и помрачение, три твоих ока, священные писания и предания, былины и вероучения сотворены мудрыми, вдохновленными твоим взглядом. Недвижимый повелитель гор, ты созерцаешь всякое движение. Сияние твое затмевает тьму, тень и свет, потому постичь тебя не способны ни царь небесный, ни творец, ни владыка безупречной действительности. Ты пребудешь по ту сторону постижимого мира и нетленного света. Непоколебимой вершиною ты возвышаешься над всеми существами, повелевающими и повелеваемыми. На исходе времени искры и языки пламени, что вырываются из твоих очей, обращают мир в прах. С безразличием ты взираешь на гибель целой вселенной, а уничтожить демона Трипуру, расстроить священное таинство праотца Дакши или обезвредить смертельный яд для тебя вовсе сущий пустяк. В думах о тебе черпают радость души самоудовлетворенные. В сердце своем святые учители хранят твои лотосные стопы, и лишь враги себе, не ведающие о твоей отрешенности, хулят тебя, завидев рядом с тобою твое сокровище, богиню Уму. А узнав, что ты бродишь среди останков сожженных тел, заключают, что духом ты мрачен и угрюм нравом. не способные постичь твоего величия. Надменные и тщеславные гордецы обречены вечно скитаться во мрачной долине страданий и смерти. Ты вне добра и зла, вне яви и наваждения. Даже Брахма, владыка красноречия, не в силах описать твой образ и твою природу. Что до нас, ничтожных творений Творца, мы не способны даже учтиво обратиться к тебе. Потому нам остается лишь смиренно взывать к твоему имени, о милосердный благодетель. Деяния твои неведомы, о великий властитель. Твоя природа — загадка для смертных. Нам не дано понять цель твоего бытия, но самое твое существование — величайшее благо для живущих. Блаженный Шука сказал: «Друг и заступник всех существ, великий владыка, преисполнился сострадания гибнущим чадом Создателя и обратился к своей любезной подруге Сати». Всеблагой Шива сказал: «О, отрада моего сердца, как печальна судьба обитателей Вселенной! Смерть грозит всем им от того, что их предводители вздумали добыть бессмертие из молочного океана. Долг мой — дарить утешение всем, кто борется за жизнь. Долг доброго господина — оберегать от опасности подданных, доверивших ему свое существование». Очарованные обманчивой природой Всевышнего, смертные враждуют меж собою за ложное достояние, но кто узрел свет истины, должен порою жертвовать своей вечною жизнью ради жизни смертных. Любезная моя супруга, кто милостив к бедствующим, тот непременно будет обласкан высшим владыкою. А кто угоден Всевышнему, тот угоден всем прочим существам, слепым и зрячим. Потому я испью яд смерти, дабы даровать жизнь страждущим смертным. Святой Шука сказал: «С этими словами владыка мира зачерпнул смертельного яду и поднес его к своим устам. Веря в могущество своего повелителя, Сати не пыталась ему возразить. Так, собрав в ладони темную смертельную жижу, милосердный владыка поглотил ее, чем даровал спасение всем обитателям мира сего. Словно хвастаясь своею силою, яд, рожденный в пучине молочного моря, оставил на горле милостивого спасителя темно-синюю полосу, которая по сей день украшает все благого Господа Шивы. Воистину, великим душам больно, когда они видят чужую боль. Нет лучшего способа угодить высшему владыке, чем облегчить мучения страждущих. Сведав о чудесном испитии яда, Господь Вседержитель, Творец Брахма, вечная спутница Всеблагого и боги в Поднебесье воспели хвалу благодетелю мира, Господу Шиве. И все же не весь яд был выпит. Несколько капель скользнули с ладони великого и пали в почву, где ими напитались гадюки, скорпионы, пауки и прочие твари, а также напитались корнями некоторые растения.